Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вторая передача из цикла «Велесова книга. Ведические истоки русской культуры». Сегодня мы продолжим чтение и обсуждение этого священного писания древних славян, записанного новгородскими жрецами на буковых дощечках в IX веке нашей эры. Как уже говорилось в нашей первой передаче, Велесова книга сообщает нам огромное количество фактов, подтверждающих концепцию ведических корней русской культуры. Сегодня речь пойдет о главе первой «Век Богумира и сказания о Семиречье». Эта часть книги начинается с дощечки, в которой описан прилет птицы, очевидно, матери Сва, или, как ее еще называют, птица Гамаюн. Тексты многих дощечек начинаются с рассказов о прилете птицы. Такое же начало и у песен птицы Гамаюн. Здесь устами волхва говорят умершие предки. Вот прилетела к нам птица, и села на древо, и стала петь. И всякое перо ее иное, и сияет цветами разными, и стала в ночи, как днем. И поет она песни о битвах и междоусобицах. Вспомним о том, как сражались с врагами отцы наши, которые ныне с неба синего смотрят на нас и хорошо улыбаются нам. И так мы не одни, а с отцами нашими. И мыслили мы о помощи Перуновой, и увидели, как скачет по небу всадник на белом коне. И поднимает он меч до небес, и рассекает облака, и гром гремит, и течет вода живая на нас. И мы пьем ее, ибо все то, что от сварога, то к нам жизнью течет. И это мы будем пить, ибо это источник жизни Божьей на земле. И тут корова зиму пошла в поля синие и начала есть траву ту и давать молоко. И потекло то молоко по хлябям небесным, и звездами засветилось над нами в ночи. И мы видим, как то молоко сияет нам, и это путь правый, и по-иному мы идти не должны. А в ночи Велес шел в сварке по молоку небесному, и шел в чертоги свары, и к заре приводил нас до врат Ирия. И там мы ожидали, чтобы начинать петь песни и славить Велеса от века до века, и храм его, который блестит огнями многими. И стояли мы пред Богом, как агнцы чистые. Далее первая глава повествует об Гумире и трех мужах, а также о происхождении древлян, кривичей, полян, северян и русов. Богумир – прародитель многих славянских народов. Согласно песням птицы Гамаюн, он родился от Дажбога и Марены. Интересна этимология имени Богумир. Оно родственно имени первого человека древних скандинавских сказаний Бримира или Имира, а также первому человеку иранских сказаний Йими, а через него и индуистскому полубогу смерти, первоначально древнему царю Яме. Интересно, что Богумир через свою мать также связан со смертью. Богумир, согласно Велесовой книге, получил тайну приготовления напитка сурицы от бога Квасуры. Богумир родил Севу, Руса, Славена, Древу, Скреву и Полеву. От них произошли северяне, русы, новгородские славяне, древляне, кривичи и поляне. Об этом повествует Велесова книга. те времена был Богумир, муж славы, и имел он 3 дочерей и 2 сыновей. Они привели скифов в степи и жили среди трав, как и во времена отцов. И были они послушны богам и имели разум все схватывающий. И там мать их, которую звали Славуня, им приготавливала все необходимое. И сказал им Богумир на 7-й день: «Мы должны выдать своих дочерей замуж, чтобы увидеть внуков». Так сказал и запряг повозку и поехал, куда глаза глядят. И доехал до дуба, стоящего в поле, и остался ночевать у костра. И увидел он в вечерних сумерках, что к нему подъезжают 3 мужа на конях. И сказали они: «Здрав будь, что ищешь ты?» И поведал им Богумир о печали своей. А они ему ответили, что сами в походе, дабы найти себе жен. И вернулся Богумир в степи свои и привел 3 мужей дочерям. Отсюда изошли 3 славные рода. Отсюда идут древляне, кривичи и поляне. Ибо первая дочь Богумира имела имя Древа, а другая — Скрева, а третья — Полева. Сыновья же Богумира имели имена Сева и младший Рус. От них идут северяне и русы. 3 же мужа были все 3 — Утренник, Полуденник и Вечерник. Создались роды те в Семиречье, где мы обитали за морем в крае зеленом, когда были скотоводами. Далее в Велесовой книге начинается повествование о миграциях славян из Семиречья в Китай, которое более подробно будет развернуто во 2 главе. Непросто определить район, называемый в Велесовой книге Семиречьем. Существует мнение, что Семиречье — это Сапта-Синдхава, буквально 7 рек, так ведийские арии именовали современный штат Пенджаб. Этими реками они считали 5 рек Пенджаба, а также реки Инд и Сарасвати. Это мнение подкрепляется некоторыми свидетельствами ведической исторической литературы, согласно которой все народы Земли вышли из Индостана. По этой традиции все народы первоначально имели единую ведическую религию. До недавнего времени эти сведения историками принимались за апологетику недавнего происхождения. Но новые исследования ученого Гриневича, автора книги «Прославянская письменность», 1993 год, в некоторой степени подтвердили присутствие индоевропейцев на территории Индии. Ученый попытался расшифровать надписи 2500-1800 годов до нашей эры и пришел к выводу, что и протоиндийцы были индоевропейцами, а не тамилами, как считалось до сих пор. Гимн Ригвед содержит описание Индостана ариями в 1500-х годах. Если Гриневич прав, то индоевропейцы жили здесь и ранее. В 15 веке до нашей эры они лишь вернулись на ранее занимаемые земли. Возможно, именно это и имеет в виду историческая традиция Вед Индии. В тексте Велесовой книги, скорее всего, под землей арийской имеется в виду именно Пенджаб. Итак, миграция ариев происходила следующим образом. Из земли арийской, Пенджаба, в 3-м тысячелетии до нашей эры они пришли в Среднюю Азию и в Северный Китай, землю индскую. Оттуда во 2-м тысячелетии до нашей эры они шли мимо земли фарсийской, Персии, Ирана, в Переднюю Азию и в Северное Причерноморье. мы пришли из края зеленого к Готскому морю. И тут растоптали готов, которые были преткновением на нашем пути. И так мы бились за эти земли и за жизнь нашу. А до этого были отцы наши на берегах моря Ура-реки. И с великими трудностями мы переправили своих людей и скот на сей берег и пошли к Дону, и там готов увидели на юге и Готское море. И увидели мы против себя вооруженных готов, и так были принуждены биться за жизнь и проживание свое. Когда гунны шли по стопам отцов наших, и, нападая на них, людей били и забирали скот. И так род славен ушел в земли, где солнце спит в ночи, и где много травы и тучных лугов, и где реки от рыб полны, и где никто не умирает. Коты же были тогда в крае зеленом и немного опередили отцов наших, идущих от Ра-реки. Ра-река великая, она отделяет нас от иных людей и течет в море Фасисское. Здесь остается лишь добавить, что Ра-река — это современная Волга. Также в индийских гимнах Ригведы есть упоминание о реке Раса, текущей на северо-западе по отношению к Индии. Интересно, что ранее Волга впадала не в Каспийское, а в Черное или Фасисское море. Следующая часть текста повествует о том, как Лада, богиня брака и благосостояния, передала секрет приготовления сурицы Квасури и Багумиру. Сурица – священный напиток, подобный индийской соме или иранской хаоме. Имя его происходит от индоевропейского слова «сурья» – «солнце». В ригведах полубог Сома, он же одновременный напиток, выступает в качестве жениха Сурьи, в данном случае дочери солнца. Этот текст можно понимать как символическое описание приготовления священного напитка при помощи сомы и меда, которые оставляют на Сурье солнце, чтобы он пропитался солнечной энергией. Также в состав сурицы и сомы входили травы и коровье молоко. Также расскажем о том, как Квасура получил от богов тайну, как приготавливать сурицу. И она есть утоление жажды, которые мы имели. И мы должны на радогоще около богов радоваться и плясать, и венки подбрасывать к небу, и петь славу богам творя. Квасура был мужем сильным и от богов вразумляем. И тут Лада, придя к нему, повелела вылить мед в воду и осуривать его на солнце. И вот солнце Сурья сотворило то, что он забродил, и превратился в сурицу. И мы пьем ее во славу Божью. И было это в века докиевские, и муж тот был в тот раз весьма выделен богами, и передал он тайну отцу Богумиру, и тот получил поручение от Сварожича, как творить квасу, называемую сурыней. И это мы вспоминаем на нашем радогоще. И этот Богумир был выделен Творцом, когда тот предрек ему славу. И было так, и боги берегли хвалу. И вот установили они роды для себя. И потому боги — причина родов. И так стали иметь они родные те роды. Вот, пожалуй, и все, что касается этой части Велесовой книги. В следующей нашей передаче мы рассмотрим вторую главу, повествующую об Арии и его сыновьях, а также продолжающую рассказ об исходе из Семиречья. Над передачей работали Сергей Курдюков и Лора Луганская, звукооператор Наталья Турлова. В программе были использованы материалы книги Александра Игоревича Асова.